«Все это делается, Вова, не для того, чтобы ты оставался в неизвестности», — заговорила Инна, но договорить я ее не дал. «Дай угадаю, вы это делаете для того, чтобы меня никто не увидел? Видишь, ты все прекрасно сам понимаешь, так что должен понимать, что предосторожность прежде всего. А не может случиться так, что вы своими действиями привлечете только лишнее внимание. Насчет этого можешь не переживать. Даже если кто обратит внимание на странную машину, то тебя с этим связать никак не смогут», — уверенно сказала моя кураторша. «Надеюсь, твоя уверенность будет недалеко от истины. Можешь не переживать, мы быстро туда и обратно. Ничего плохого за такой короткий промежуток времени точно не сможет произойти». «Хорошо, а могу я узнать, для чего меня вытянули из изоляции?» — задал я не менее важный вопрос. «С тобой хочет пообщаться твой хороший знакомый». «Ничего себе, давно мы не разговаривали. Что-то важное ко мне?» — спросил я, понимая, что из-за какой-нибудь ерунды меня бы точно не вытянули с хутора. «Не знаю, меня в это никто не посвящал. Сказали тебя привести к положенному времени, и вдаваться в подробности, как ты понимаешь, мне никто не собирался давать». «Понятнее некуда», — сказал я, поглядывая на штору, которая от тряски немного отклонялась в сторону, и я мельком видел стволы деревьев, быстро сменяющие друг друга. То, что происходит что-то необычное, было понятно не только мне, но свои мысли никто не спешил озвучивать, и мне ничего не оставалось, как пялиться в изредка появляющуюся щелку и ждать, когда мы доберемся до места. Но очень скоро и мое единственное развлечение прикрыли. Инна проследила за моим взглядом и, немного поправив штору, сделала так, что она даже при сильной встряске не отклонялась достаточно, чтобы я смог хоть что-то увидеть. Пялиться в темное сукно у меня точно не было никакого желания, и я, прикрыв глаза, постарался хоть немного вздремнуть в надежде хоть так немного скоротать время. Но сон ко мне так и не пришел, и мне пришлось весь оставшийся путь притворяться спящим. А потом машина сбавила скорость, а потом и вовсе остановилась. «Приехали», — повеселевшим голосом сказала Инна. «Ты только не спеши, я скажу, когда выходить». Мне очень хотелось посмотреть, куда же мы приехали, но я предпочел последовать совету и смиренно ждал, когда же разрешат выйти из машины. Шли секунды, потом минуты, но ничего не менялось, и мы молча сидели и ждали. Я откровенно не понимал, чего мы ждем, но и пусть у меня на языке вертелся недвусмысленный вопрос, но я его не задавал, догадываясь, что сидим в машине мы не просто так. Прошло не меньше 5 минут, и в стекло машины кто-то два раза постучал. «На выход», — решительно сказала куратор и, потянув за ручку, открыла дверь, и салон авто, закрытый со всех сторон плотными шторами, наполнился солнечным светом. Свет хоть и был ярким и сумел пробраться практически в каждый уголок салона, но его было все равно недостаточно. И через несколько секунд мои выводы подтвердились. Я поднял голову к небу и увидел практически полностью затянутый облаками небосвод. «Еще надышишься свежим воздухом, иди за мной», — командным тоном сказала Инна и первой пошла к двухэтажному зданию. До дома было не больше 5 метров, и их мы преодолели за считанные мгновения, и как только мы оказались у двери, она самостоятельно отворилась. Из-за того, что внутри здания было темно, я не мог рассмотреть ни то, что того, кто открыл дверь, я не видел ничего. Меня это немного смутило, но, по-видимому, только меня одного, так как все остальные, не сбавляя темпа, решительно вошли внутрь дома. А через секунду и я был уже в доме и сразу же попытался осмотреться и понять, где же нахожусь. Глаза быстро привыкли к темноте, и если бы не свет, исходящий от открытой двери, то в комнате точно была бы кромешная тьма, и я бы точно ничего не увидел, а так я смог рассмотреть важные для себя детали. Комната была примерно 5 на 5 метров, и в ней сейчас находилось четверо, и все посматривали на меня с подозрением. Но эти взгляды проводили меня до двери, находящейся с противоположной стороны от входной двери, и остались в прихожей в свою очередь, как я оказался в следующей комнате. Следующая комната внешне не сильно отличалась от предыдущей, но в ней уже было не так темно, и мужчин было всего двое. Но и в ней я задержался не намногим больше, чем в первой комнате, но на этот раз в следующую комнату я пошел в одиночку. Мои телохранители и Инна остались стоять рядом с молчаливыми мужчинами, а я пошел дальше. Пройдя в следующую комнату, я ожидал увидеть кого угодно, но точно не того, кто сидел в ней. В комнате находился человек, о котором я упоминал лишь мельком и знал о нем настолько мало, что когда о нем рассказывал, сильно сомневался, стоит ли о нем вообще упоминать. «Что вы замерли, молодой человек? Вы не ошибаетесь, я именно тот, «О ком вы сейчас думаете?» – улыбнувшись, сказал мужчина средних лет. «Не факт, возможно, сейчас я думаю о красивой девушке и очень сожалею, что в данный момент нахожусь далеко от нее», – легко соврал я, и стал ждать, что же мне на это ответит. «Некрасиво врать, тем более говорить о том, что в вашей голове уже не появлялось уже долгое время. Как знать, может, и не о ней думаю, но тогда же о чем я думаю? Все очень просто, вы пытаетесь вспомнить мое имя, но, увы, в вашей памяти всплывает только фамилия», — улыбнувшись, ответил мужчина. «Можешь звать меня Вольфом. Если честно, то я, может, и шарлатан, а может и нет. История будет переписываться не один раз, и каждый раз она может полностью менять свое направление. Так, что все будет зависеть от рассказчика и его убеждений, хотя последнее я немного преувеличил. Хотя далеко не всегда и убеждения нужны, главное, чтобы был тот, кто скажет, что говорить, и что про вас будут говорить». Немного смутившись, спросил я, с интересом посматривая на мужчину. «Всякое. Кто-то будет превозносить и считать чуть ли не провидцем и приписывать мне то, на что я даже не был способен, кто-то другой будет считать шарлатаном, а большинство даже не будут знать о моем существовании. Но это вполне нормально, так как подобное будет происходить не только со мной. Неубедительно, убедительно, но слишком много общих фраз, которые можно подвести под многое и при этом попасть именно в то, что хочет услышать собеседник. Ох и недоверчив же ты, Владимир, и как, по-твоему, я должен убедить тебя в том, кто я есть? Без понятия, тебе видней, что меня точно убедит», — сказал я, быстро перейдя на «ты». «Получается, что тебе по большому счету не нужен этот разговор, или ты просто делаешь вид? Но гадать я не буду, потому что пустые разговоры пора заканчивать и настало время переходить к главному. И поэтому я скажу то, что ты хочешь услышать. Девушка, которую ты знаешь по имени Кейси, еще встретится на твоем пути». Его слов хватило, и я бы даже сказал, что их даже было больше, чем я хотел услышать. Я точно не ожидал услышать имя той, которая меня отправила в это время, и при этом это имя я не упоминал ни разу. И раз так, то сидящий напротив меня мужчина точно был непростым человеком. «И почему ты замолчал и не задаешь никаких вопросов? Неужели ты не знаешь, что спросить?» — улыбнувшись, спросил Вольф. «А ты знаешь ответы на мои вопросы?» — хмуро глядя на провидца, сказал я, и настроение мое почему-то начало ухудшаться. «Как знать?» — продолжил улыбаться мужчина. «На одни вопросы я точно знаю ответы, а другие лежат вне моего понимания, и ответить на них я не смогу. Но если хочешь знать мое мнение, тогда не спеши задавать вопросы. Лучше подожди, и настанет время, когда ты получишь ответы на свои вопросы, и они будут как никогда вовремя. Выходит так, что сейчас мне лучше не знать ничего, что может изменить мою жизнь». «Я такого не говорил, это ты уже додумал сам. Я же тебе сказал, что не стоит пока лезть в те материи, в которых ты практически ничего не понимаешь. Время все расставит на свои места, и настанет момент, когда ты все поймешь. И почему мне лучше не знать столь ценную и полезную информацию? Этого я не могу сказать. Не знаешь или, скорее или, это не так и просто объяснить», — сказал Вольф, и улыбка с его лица мгновенно исчезла. Я смотрел на Мессинга и по выражению его лица не мог понять, говорит он мне правду или нагло врет мне прямо в глаза. И чем больше я на него смотрел, тем больше понимал, что скорее всего я так и не услышу ответов на свои вопросы. Но теперь я не понимал, для чего ко мне прислали этого человека. «А тут все просто», — прервал мои мысли Вольф. «Я здесь для того, чтобы рассказать, что благодаря тебе уже сделано, а заодно и предупредить тебя о грядущих невзгодах». «Даже так?» — удивленно сказал я. «Если так, то я готов послушать. Ведь если я правильно понимаю, то тебя ко мне послали с определенными намерениями». «Все верно. И начну я с того, что тебе угрожает в ближайшем будущем. Думаю, для тебя это будет куда важнее всего остального. Вокруг тебя сгущаются тучи, и теперь ты мешаешь не только силам, которые находятся вне страны, теперь ты очень сильно мешаешь тем, кто управляет этой страной». «Я мешаю ему?» — искренне удивился я. «Нет, у него нет к тебе никаких претензий, зато их полно у руководителей, которые благодаря твоему появлению начали лишаться власти. И как ты понимаешь, такое положение дел мало кому понравится, а вследствие этого у тебя появляется куча почитателей, которые однозначно захотят тебе высказать свою благодарность. Но из-за чего я мог стольким насолить? Как оказалось, твои слова были не только услышаны и приняты во внимание. ими начали руководствоваться, и можно сказать, благодаря им я и очутился здесь и беседую со столь занятной личностью. Но что-то я забылся и начал уходить в сторону. Так вот, в самом верху зреют перемены, и они нравятся не всем. Из того, что я знаю, многие лишатся своих мест, и те, кто до недавнего времени чувствовали себя чуть ли не богами, лишатся многого. По секрету тебе скажу, что в стране грядет большая чистка, но не простых людей, а самой верхушки. Полетит очень много голов. Думаешь, это что-то изменит? В этой стране в моем времени уже была чистка, в которой пострадало достаточное количество невиновных. Это было в твоем времени, сейчас все будет совсем по-другому. Враги государства, конечно, есть и среди простых людей, но от их действий вреда будет не так и много по сравнению с тем, что может сделать враг, находящийся у власти. Звучит, конечно, красиво, но вот исполнение наверняка будет далеко от идеала, и в итоге конечный результат будет очень далек от первоначальных целей, и в конце концов получится совсем другое. Может, ты и прав, но вот что я тебе скажу. В твое время и настала цель привести верховный аппарат в надлежащее состояние. Сейчас же у наших правителей есть четкая цель в создании страны, которая сможет просуществовать куда больше. И чтобы такое случилось, нужны соответствующие правители, а иначе все потуги окажутся напрасными. Трудно представить, что из этого получится. Отчего-то мне кажется, что в свое время ты узнаешь результат, сказал Вольф, и на его лицо снова вернулась улыбка. Такой жирный намек не мог остаться незамеченным, и я уже хотел задать вытекающий из мысли заключений вопрос, но Мессинг меня опередил. Я не смогу ответить на твой вопрос, так как сделал просто предположение, ты же необычный человек, и поэтому с тобой может случиться всякое. Понятно, ответил я, но почему-то был практически стопроцентно уверен, что сейчас мне явно не договаривают. А теперь позволь продолжить. Так вот, те, кто чувствует, что земля у них зашаталась под ногами и знают про тебя, захотят тебе отомстить. Я вижу, что у тебя появился закономерный вопрос. Почему тебя не защитят те, кому ты помогаешь? Ответ прост, всего невозможно предусмотреть, особенно когда противник ни перед чем не остановится, чтобы ликвидировать тебя. Поэтому ибо принято решение оставить все как есть, ведь за столько времени тебя так и не смогли найти. В общем, пожелание верхов до тебя я донес, а теперь я скажу немного от себя. Есть и такое пожелание? Конечно, есть, и я могу сказать то, что тебе больше никто не скажет. Не верь и не доверяй абсолютно никому, запомни, у тебя нет друзей, на которых ты можешь безоговорочно полагаться. Так что рассчитывай только на себя и всегда имей запасной план, и при этом ни с кем им не делись. Все так плохо с моим окружением, неужели я никому из них не могу доверять? А ты ответь сам себе. Кого из нынешних товарищей ты выбрал к себе в друзья лично сам? Сказал Вольф и внимательно посмотрел на меня. Нужно, что еще об этом говорить? Горько такое слышать, но зато не придется обманывать себя. Может, еще в чем просветишь? Конечно, могу. И думаю, тебе эти знания точно пригодятся. Не буду ходить вокруг да около и скажу прямо, не пройдет и месяца, и место, где ты сейчас живешь, найдут. Очень интересно, получается, меня очень скоро захотят захватить, а об этом кто-нибудь знает? Нет, конечно. Мои слова поменяли бы многое, но вот для тебя, пожалуй, последствия были бы не так и хороши. Избежав одной неприятности, можно в итоге попасть в еще большую из которой выбраться будет куда сложнее, и поэтому я решил предупредить только тебя. Спасибо. А подробнее о нападении можно будет узнать или... Начал раздражаться я, но при этом старался внешне этого не показывать. Я не могу сказать, сколько их будет и когда точно они придут, но могу сказать, что придут за тобой, чтобы убить тебя. Так что не верь их словам и постарайся выжить, шансы у тебя будут неплохие. И на этом спасибо. Мог бы и получше поблагодарить, хотя... Чего я ждал, махнув рукой, сказал Вольф, о тебе мы уже поговорили, а теперь настала очередь поговорить о другом. Меня попросили поговорить о событиях в Испании. Меня несколько раз просили тебя спросить, стоит ли дать Франко победить или все-таки в гражданской войне должны победить республиканцы. Бытует мнение, что если победят республиканцы, то тогда у нас будет союзник, который в нужный момент поддержит нас в большой войне. Я уже говорил Вячеславу Михайловичу, что наша победа в Испании скорее всего не принесет желанного результата, а впоследствии вообще может сыграть на руку нашему противнику. Мое мнение до сих пор остается прежним, мы должны готовиться к войне и до последнего следовать событиям в истории. Я прекрасно осознаю, что вмешайся сейчас мы в событиях, которые происходят в мире, и мы будет способны изменить всю историю. Выживет огромное количество людей, и кровавые события останутся в другом мире, но я не уверен, что это не окажется огромной ошибкой. Я боюсь, что такое вмешательство вызовет негативные последствия. И если фашистской Германии прощали многое и на их действия закрывали глаза, то нам такого могут и не позволить сделать, и тогда нам придется воевать практически против всего мира, а к этому мы наверняка не готовы. Я понял вашу позицию. То есть вы хотите сказать, что до поры до времени не стоит высовывать голову и показывать свою силу? Так и есть. И почему-то я уверен, что ни техника, ни люди к войнам еще не готовы. Я прав, я совсем не специалист в данной области и не могу дать полноценную оценку. Но это я, но есть те, кто могут дать ответы на эти вопросы, и мне пришлось пообщаться с теми, кто компетентен по данной теме. И после общения с ними я тебе кое-что могут поведать. Так вот, начну, пожалуй, с ракетостроения. Определенные успехи в этой области есть, и пусть ракета не способна долететь до другого края Земли, но добраться до соседних стран она вполне способна. Мне про ракеты рассказывали еще, но извини, запомнить большего я не смог. После ракет настала очередь танков. В них, в принципе, как и во всей технике, я понимаю не очень много, но понял я намного больше. Так вот, уже разработаны, собраны и испытаны легкие, средние и тяжелые танки первых образцов. И уже началась разработка следующего поколения танков. «Очень неплохо», — сказал я, восхищенно понимая, что в разработку поступили танки ИС и более усовершенствованные модели Т-34. «Тебе виднее». После танков мне рассказали про какой-то вертолет и сказали, что разработан опытный образец и он уже может летать. После этого мне рассказали про радиоприемники и сказали, что они способны выполнять поставленные перед ними задачи. И в конце меня просили сообщить, что проект «Атом» подает надежды, но до финальных испытаний еще далеко. В общем-то, это все. Вольф, у меня один вопрос остался. А для чего мне это все передали? Ведь по сути знать мне это не точно не обязательно, а даже опасно. Я же теперь, если меня зажмут в угол, смогу выдать государственную тайну. Как мне сказали, ты молодой человек, сам являешься государственной тайной. А рассказал про технические свершения, потому что мне сказали это сделать. Причины мне само собой никто не говорил. Но ты ведь, Вольф, догадываешься, почему это сделали, сказал я и задумчиво посмотрел на провидца. Они хотят показать, что заинтересованы в тебе и хотят, чтобы ты знал, что в тебе нуждаются. Буду надеяться, что так и есть. На это Мессинг мне ничего не сказал и лишь загадочно на меня посмотрел, и по его взгляду было невозможно понять, о чем он думает. Но я пытался хоть что-то увидеть, но так и не смог этого сделать. А потом неожиданно для меня мне сообщили, что разговор окончен, и пусть собеседник еще бы хотел пообщаться, но ему уже пора уезжать. Прощание вышло очень коротким, и незаметно для себя я снова оказался в салоне автомобиля. В салоне снова были зашторены все шторы, и смотреть опять было ни на что. Рядом со мной сидели Виктор и Инна, и они мельком поглядывали на меня, но ничего не спрашивали. Просидев так не меньше 5 минут, я понял, что никаких вопросов я не дождусь, и поэтому, усевшись поудобнее, закрыл глаза. На этот раз я не собирался притворяться спящим, я хотел как можно быстрее заснуть и оказаться на месте, пропустив всю дорогу. Мои ожидания оправдались, и глубоко и равномерно вдыхая воздух всеми легкими, я быстро заснул. Опять увидел черноту, а потом почувствовал толчок и уже через секунду открыл глаза. «Просыпайся, солнышко, мы уже приехали домой». Вместе с толчком я услышал ехидный голос Виктора. Я нехотя проснулся и уже через несколько секунд увидел знакомый дом. Дом, в котором я, по заверениям Мессинга, проведу еще около месяца, и дом, в котором на меня очень скоро нападут. Я точно не знал, сколько времени у меня осталось, но я был просто обязан за оставшееся время придумать план, как не только выжить при нападении, но еще придумать, что мне делать дальше. Обращаться к Молотову мне, наверное, не стоило, а значит, в скором времени в моей жизни начнется новый этап. Глава 15. С момента, как я пообщался с Вольфом Мессингом, прошла уже неделя, и за это время я не придумал ничего путного, в голове моей были лишь сплошные глупости. Я не знал, ни как защитить себя, так и не придумал, что мне делать, если у меня получится выжить. Я даже представлял себя героем из одного новогоднего фильма и как я с помощью хитроумных и не очень ловушек справлялся с неприятелем. Но такой расклад идеально подходил для фильмов, А вот в жизни у ребенка все сложилось бы куда трагичней. Но пусть я и слабо верил в возможность реализации всего этого в реальной жизни, но я не мог оспорить тот факт, что без ловушек мне точно не обойтись. И теперь передо мной возникло две проблемы, одна из которых была придумать эти ловушки, и она, пожалуй, была не такая трудная по сравнению со второй, в которой мне нужно было как-то объяснить свое поведение. И эту проблему мне придется решать в первую очередь, и первым, с кем я решил начать говорить на эту тему, оказался Виктор. «Витя, а ты не думал, что наш отдаленный хутор кто-нибудь мог напасть? А с чего ты об этом заговорил? Хотя понятно, теперь я понял, почему ты эти дни ходил такой хмурый. Вот что тебе не давало покоя, я-то ломал голову и не мог понять, что же с тобой происходит», — обрадованно заговорил мой телохранитель. Я ожидал немного не такого ответа, и поэтому, на несколько секунд растерявшись, начал обдумывать дальнейший путь развития разговора, но додумать я ничего не успел, потому что к нам подошел и Василий. «О чем вы тут шепчитесь? Или у вас уже появились от меня секреты?» «Какие секреты?» Наш подопечный задумался о своей безопасности и переживает, что нас могут найти. Похоже, ему что-то важное шепнули в городе, и теперь он весь сам не свой. «А это нехорошо», — задумчиво сказал Василий, после чего взглянул на меня так, что я почувствовал, как по моей спине побежали мурашки. «Давай делись информацией. Никому лучше не станет, если ты утаишь что-то важное, так что я жду», — Василий сказал с таким нажимом, что я уже не был уверен, что правильно поступил, что заговорил с Витей, но метаться было уже поздно, а вилять и выкручиваться было еще более худшей затеей, поэтому нужно было сказать часть правды. «Мне известно, что на нас скоро должны напасть. Смотри, Витя, как легко он об этом говорит, словно очень скоро к нам в гости приедут лучшие друзья», — раздраженно сказал Василий. «Так, Витя, иди за Инной, и мы в течение часа уберемся отсюда». «Нельзя», — твердо сказал я, не дав телохранителям сделать даже шагу. «Мы останемся здесь». «И почему мы так должны сделать?» — округлив глаза, спросил Василий. «Потому что мы так должны сделать», — сказал я полную чушь, не знаю, что ответить. «И почему мы так должны сделать?» — продолжил давить на меня главный телохранитель. «Потому что, если поступим по-другому, то будет только хуже. Мы должны врага встретить здесь и только после этого покинуть хутор. Витя, ты что-нибудь понимаешь?» «Я вот лично ничего не понимаю. Мне кажется, наш подопечный перегрелся и ему пора в тенек», — уже подозрительно глядя на меня, сказал Василий. «Да он что-то темнит, Вася, хотя я его уже неплохо изучил и понимаю, что он не всегда может говорить открыто». «Верно я говорю, Вова?» «Да, мне это трудно объяснить. Мы просто должны оставаться здесь и подготовиться к встрече нежданных гостей. Очень интересно, надеюсь, ты понимаешь, о чем нас просишь», — хоть и недовольно, но уже согласившись с моим условием, сказал Василий, после чего тяжело вздохнул и задал вопрос: «Сколько хоть будет нападающих?» «Я не знаю», — сжав губы плотно, ответил я. «Да, чтоб, тут вообще происходит, с кем ты там встретился, что готов рискнуть своей жизнью, когда не знаешь, что тебе даже противостоит? Вы мне должны довериться, если мы поступим иначе, то нас однозначно найдут и уйти больше не получится. Сейчас у нас есть единственная возможность сделать так, чтобы от нас отвязались. А больше меня не спрашивайте, все равно не получите разумного ответа». Я действительно не хотел ничего рассказывать, но не расскажи я хоть части информации, меня бы сейчас взяли за шкирку и уволокли в неизвестном направлении. Теперь мне оставалось только дождаться решения своих телохранителей. «Сколько у нас есть времени? Ты хоть это знаешь?» «Чуть меньше месяца, точнее сказать не могу, сам не знаю», — честно ответил я. «Это хоть что-то?» — немного приободрившись, сказал Василий и, посмотрев на Виктора, заговорила снова: «Нужно хорошенько подготовиться к встрече. Сделаем это как раз не проблема. Скажи лучше, как мы все им не объясним?» «С этим, я думаю, проблем не будет. Она не глупая девушка и все поймет, а даже если не поймет, то лишних вопросов задавать не будет», — уверенно ответил главный телохранитель. «То может. Нет, Витя, ты у нас дамский угодник, и подходящие слова у тебя получится лучше подобрать. Поэтому этим ты займешься лично, а я пока с нашим подопечным начнем думать, чем же наших гостей удивить». Витя, недовольно засопев, пошел в дом, оставив нас вдвоем. Василий же уже смотрел на меня, и я все прекрасно понимал без слов. «У меня есть идеи, но я не уверен, что это нам подойдет», — неуверенно заговорил я. «Об этом можешь не переживать, давай выкладывай идеи». «Дурацкие идеи мы примем во внимание и забудем про них, а вот что-то дельное обязательно используем». Василий договорил и с горящими глазами полных восторга, посмотрел сначала на лес, затем повернул голову в сторону дома и только потом снова посмотрел на меня. Я глядел в ответ и еще не понимал, что меня ждет. С моего разговора с Василием и Виктором прошло больше 3 недель. За эти недели был проделан огромный объем работ. Все было готово, чтобы отразить нападение, вот только обещанный месяц уже прошел, а ничего не происходило. Из-за этого все были на нервах и напряжение только нарастало. Нужен был выход накопившейся негативной энергии, но сделать этого они не могли, боясь вызвать ненужные подозрения. Ожидание не только утомляло, оно еще и сжигало изнутри, и не давало нормально мыслить. Не знаю, как другим, но мне уже было все равно на все происходящее вокруг. Мне хотелось, чтобы все закончилось как можно скорее. Но дни шли и ничего при этом не менялось. Мне даже в какой-то момент стало казаться, что Мессинг просто надо мной посмеялся, и из-за этого я взбаламутил всех, и теперь из-за этого все находятся как на иголках. Мне не хотелось верить в то, что из-за моего поведения с провидцем, надо мной просто решил посмеяться и просто проучить зазнавшегося мальчишку. Если это так, то злая шутка действительно удалась на славу, но даже так это было бы не самым плохим. В общем, за эти дни я успел себя накрутить знатно, и крышечка в моем чайнике медленно, но верно начала двигаться, ровно в том же направлении, куда у некоторых срывает крышу. И я бы не знаю, чем бы в конце концов это все закончилось, не появись незваные гости недалеко от нашего дома. «Вова, приготовься, к нам идут гости», — шепотом сказал мне Виктор, появившись прямо у меня за спиной. Дальше мне ничего объяснять не нужно было, я и так прекрасно знал, что мне нужно делать. По первоначальному плану мы планировали отбиваться от нападающих из дома, но быстро отказавшись от этой идеи, мы соорудили несколько укромных мест, где нас точно не будут сразу искать. И вот в одно из таких мест я и спешил. Осматриваясь по сторонам, я старался высматривать любую мелочь, а заодно я хотел убедиться, что никто не заметит, куда я пропал. Не увидев ни единой души, я присел и одним рывком открыл замаскированную дверь, а через секунду я уже был в землянке, у которой было несколько выходов наружу, а кроме этого имелось еще несколько карманов, через которые можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи. Вот одним из этих карманов я и поспешил воспользоваться. Я не мог сидеть в неизвестности и не знать, что происходит, я хотел понимать, что происходит снаружи. Но не успел я добраться до кармана и выглянуть наружу, как услышал шорох открываемой двери. Скорее всего, это был кто-то из своих, но я не мог исключать и той возможности, что противник увидел, как я забирался в землянку. Время на раздумья не было, и я, быстро сместившись в сторону, схватил ружье и приготовился открыть огонь в случае, если в землянке окажется кто-то чужой. «Не стреляй, это свои», — услышал я знакомый голос. Шепот принадлежал Василию, который не спешил заходить в главную часть землянки. Скорее всего, он опасался, что я могу от волнения сделать какую-нибудь глупость. «Заходи, стрелять не буду», — прошептал я в ответ и уже не спешил отправляться в карман. «Сейчас мне точно расскажут, что происходит». Василий не заставил себя долго ждать, и уже через десяток секунд он стоял вплотную ко мне и негромко рассказывал о происходящем наверху. Как оказалось, все случилось, как мы и ожидали, точнее, как предсказывали мои телохранители. А телохранители предполагали, что к нам придут практически с самого утра, ровно в тот момент, когда все вокруг уже будет хорошо просматриваться. Василий предполагал, что они придут с первыми лучами солнца, и поэтому наблюдательный пункт на одном из деревьев занимался еще затемно, и оттуда наблюдали за всей территорией. Высота, на которой был оборудован этот наблюдательный пункт, была приличная, и благодаря этому приближение неприятеля можно было увидеть заблаговременно. Так в принципе и произошло. Василий, находясь на посту, заметил скрытно приближающихся людей, а дальше все и так было понятно. Василий сообщил Виктору о грядущей опасности, и уже через пару минут все заинтересованные лица находились в землянках. «Сколько их человек?» — задал я очень важный вопрос, ведь от количества нападающих будет зависеть многое. «Я насчитал 3 тройки, но их может и больше. Значит, против нас как минимум 9 человек», — безрадостным голосом сказал я. «Я, конечно, надеялся и рассчитывал, что чужаков будет меньше и шансов у нас будет больше, но, по-видимому, мой недоброжелатель не хотел рисковать и решил подстраховаться и привлечь для надежности больше людей. Это, конечно, для нас было не самой лучшей новостью, но по большому счету мы и не рассчитывали на тот факт, что нас будут воспринимать не всерьез, тем более зная, что меня охраняют два профессиональных вояки. В общем, Вася рассказал все, что знал, и после этого я отправился к одному смотровому окну, а мой телохранитель к другому. И с этого момента я стал наблюдать за всем тем, что происходит на поверхности. Я высунул голову в смотровое окно, и передо мной предстала знакомая картина. Я видел часть дома, немногочисленные постройки, дорогу и большой кусок леса. Первые 5 минут ничего не происходило, и я уже начал подумывать, что нападавшие зайдут с другой стороны, из-за чего я так никого и не увижу. Но я ошибался, и спустя эти бесконечно долгих 5 минут я наконец-то увидел чужаков. Их действительно было трое. Одеты они были в одежду цвета хаки и двигались медленно, и если бы я их целенаправленно не высматривал, то сразу же бы их и не заметил. Но теперь я знал, где они находятся, и внимательно следил за их передвижениями. Чужаки медленно, но верно приближались к дому, оружие у них было уже наготове. И в этот момент в моей голове появилась одна назойливая мысль, и сводилась она к тому, что от чужаков не мог укрыться тот факт, что никого из обитателей не то, что не было видно, а даже слышно. Такой факт чужаков однозначно должен был насторожить и заставить действовать еще более бдительнее и осторожней. Но теперь что-то менять было поздно, и любые неожиданные изменения, которые могут делаться во благо, скорее всего будут нести негативные последствия. И поэтому я, запихав все свои мысли куда подальше, старался больше об этом не думать, и продолжил только наблюдать, ожидая, когда придет наше время. «Уа!» — раздался вскрик где-то совсем рядом. Я не видел того, кто вскрикнул, но точно знал, что произошло с этим человеком. Он попал в установленную нами ловушку и однозначно получил какие-то увечья. Это было хорошей новостью, но списывать чужака было еще рано. Он был жив, а значит, еще мог преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз. А кроме этого, все, кто подбирались к дому, уже наверняка догадались, что их ждут. Это, конечно, было неприятной новостью, но также ожидаемой. А еще я был уверен, что в установленные нами ловушки еще кто-то попадется. Ловушки мы сделали неплохо, а еще мы их очень хорошо замаскировали, так что можно было не беспокоиться, что их легко найдут. Как раз на этой мысли в одну из таких ловушек и попал чужак, за которым я наблюдал. Я видел, как под чужаком, который подошел к сараю, провалилась земля, и он провалился по колено. «А-а!» — раздался сдавленный вскрик, но кричать больше чужак не стал, зажав рукой себе рот. В этот момент я стал ожидать, что ему придут на помощь, но к моему удивлению к нему так никто и не подошел. Да и он сам сейчас лежал на спине и не пытался выбраться из ловушки. В эту ловушку мы положили капкан на медведя, который недавно много наделал шума у нас на хуторе, а теперь в этот капкан вместо медведя попал человек. Прошло не меньше десятка секунд, а чужак продолжал неподвижно лежать на месте. На одного противника стало меньше, а через мгновение их количество уменьшилось еще на одного человека. Раздался хруст, и мужчина, только что замерший у дерева, испарился. Не было никаких вскриков или чего-то подобного, словно человек телепортировался только в ему известное место. Но так мог подумать только тот, кто не знал, что именно произошло с чужаком. А тот провалился в яму глубиной не меньше 3 метров, и самостоятельно из нее выбраться будет очень проблематично. Оставшийся из стройки замер на месте, по-видимому. Он не знал, куда ему следует идти, чтобы не попасть в ловушку. «Ибрагим, помоги мне!» — словно из-под земли послышался утробный голос. Я быстро сообразил, кому принадлежит этот голос, и мне стало интересно, как поступит не попавший ни в одну ловушку чужак. «Ибрагим, ты там живой?» «Живой», — шепотом ответил ему напарник. «Ты где?» «В яму угодил, тут метра не хватает, чтобы выбраться, помоги мне быстрее, пока нас не заметили», — раздраженный голос продолжил говорить из ямы. Я не мог поверить, что попавший в яму оказался невредим, так как на дне ямы были установлены колья. Но видно, чужаку очень повезло, а еще его могли сейчас достать из ловушки, а этого ни в коем случае нельзя было допускать. Нужно было срочно что-то предпринять, и единственное, что в данном случае можно было сделать, это выстрелить из ружья, которое было прислонено к стене рядом со мной. Стрелять в человека мне очень не хотелось, но у меня не было другого выбора. Перехватив ружье, я высунул его в смотровое окно и начал целиться в спину чужаку. Спешить я не собирался, стараясь прицелиться как можно точнее, чтобы попасть в цель с первого раза. И когда я уже был готов выстрелить, раздался громкий хлопок, и пригибающийся к земле чужак завалился на землю, так и не дойдя совсем немного до ямы. «Ибрагим, что случилось?» Из ямы послышался обеспокоенный голос, а ответом ему была тишина. Его товарищ безжизненной куклой лежал на земле и не подавал признаков жизни. Зато теперь признаки жизни начал подавать тот, кто попал в капкан. Он стонал и пытался приподняться, но у него не получалось это сделать. Мне было откровенно жалко этого парня, но в то же время я прекрасно понимал, по какому поводу они все сюда пришли, и поэтому не спешил помогать раненому. Наоборот, у меня теплилась надежда, что к нему прибежит на помощь, и тогда количество нападавших может еще сократиться. Но время шло, а количество действующих лиц не увеличивалось. А потом раздался еще хлопок, за которым началась самая настоящая перестрелка. Сидеть на одном месте не было никаких сил, и мне, как можно скорее, хотелось помочь своим товарищам. Но бежать в одиночку было явно не лучшей идеей, поэтому я поспешил к Василию, который наверняка тоже думал о чем-то схожем. «Вася, может, хотел я предложить своему телохранителю план действий, но договорить мне не дали. Я понимаю, что ты хочешь предложить, но ты же знаешь, о чем мы договаривались, или ты уже забыл?» «Помню», — огрызнулся я, чувствуя, как мой запал начал быстро сдуваться. «Вот тогда ты должен понимать, что своими необдуманными действиями мы можем подвергнуть жизни не только себя, но и своих товарищей. И сколько мы будем ждать? Если будет нужна наша помощь, Витя подаст сигнал, а до этого момента будем сидеть здесь, и не высовывайся лишний раз, или ты забыл, что твое бренное тело мы должны сберечь в первую очередь. Так что сиди и не высовывайся». Мой пыл окончательно затух, но сидеть в уголке я не собирался и, подхватив ружье, отправил обратно к смотровому окну. Выглянув наружу, я не увидел ничего нового и тяжело вздохнул, так как хлопки, раздающиеся за домом, не стихали. А потом неожиданно из-за дома выскочил парень в хаке и попытался оббежать дом. Вот только сделать задуманное у него не получилось, так как я неожиданно для себя нажал на спусковой крючок. Грохнуло знатно, и пороховые газы заполнили смотровое окно, и на мгновение я потерял чужака из виду. Но слабое дуновение ветра быстро все прогнало, и я увидел, как только что бежавший парень оказался на земле. Он был жив и относительно невредим, это было заметно потому, как он осторожно переползает к горе с дровами. Переполз он довольно шустро и, оказавшись под импровизированной защитой, начал аккуратно выглядывать из-за дров. Он точно искал место, из которого по нему стреляли, и он его нашел. Раздался хлопок, и жизнь чужака мгновенно на этом закончилась. А уже после этого как-то резко закончилась и перестрелка. Вот сейчас я точно не знал, что делать. Вроде бы все вокруг затихло, но хорошо это было или плохо было непонятно. «Вася, что будем делать?» Не выдержав и не дождавшись никаких действий от своего телохранителя, спросил я. «Не спеши, сейчас посидим и подождем». Хотелось поспорить, но оно того точно не стоило, и я, доверившись Василию, продолжил ждать. Прождали мы точно не меньше 5 минут, и за это время ничего, кроме стонущего и выкрикивающего всякое из ямы чужака, я не увидел. Дальше, по-видимому, ждать не имело смысла, и рядом со мной появился Василий и жестом руки показал следовать за ним. Вася шел первым и, открыв дверь из землянки, быстро осмотревшись, выбрался наружу. Я старался следовать за ним и не отставать, но Вася пролетел над полем боя словно ветер и чуть ли не мгновенно собрал все трофеи. Я за этим лишь наблюдал и только диву давался, как немалого размера мужчина умеет так быстро передвигаться. А уже через минуту он был рядом со мной и жестом показывал, чтобы я снова отправлялся за ним. Мы отправились в путь, и я думал, что мы пойдем ко второй землянке, но я ошибся, и мы пошли к чужакам, попавшим в ловушки. Я не совсем понимал, для чего нам это было нужно, а когда понял, пожалел, что пошел следом. Василий подошел к стонущему чужаку и, достав пистолет, произвел один выстрел. Раненый чужак тут же затих, а дальше мы пошли к яме, и мне не нужно было объяснять, что будет дальше. Мы подошли к яме, и тут Василий сделал фатальную ошибку. Он заглянул в яму. Раздался одиночный выстрел. Василий вздрогнул и начал заваливаться вперед. Я еще ничего не успел понять, а рефлексы уже работали сами собой, и я попытался схватить своего телохранителя за руку. Действовал я почти мгновенно и успел ухватиться за рукав, вот только хват вышел не сильным, и я не смог удержать тяжелое тело. Тело Василия продолжило падение, и через секунду оно грохнулось прямо в яму, где сидел чужак. «Ах, что за черт!» — раздраженно заговорил чужак в яме, тяжело дыша. «Твою мать, что за слонеры, как мне теперь отсюда выбраться?» То, что Василий погиб, у меня никак не хотело укладываться в голове, и я не хотел в это верить. Но упрямые факты говорили об обратном, да и я все видел своими глазами, поэтому не следовало себя тешить излишними иллюзиями. А еще я очень не хотел, чтобы убийца, убивший моего друга, смог выбраться из этой ямы. Тело Василия плотно перекрыло выход, и теперь выбраться из ямы стало сложнее, но это не означало, что это сделать будет невозможно. Стрелять в яму, как Василий, я не собирался, боясь повторить судьбу своего телохранителя, но и оставлять все как есть я тоже не хотел. Нужно было что-то, что закупорит эту яму, и я нашел. Совсем рядом с ямой находились деревянные колоды, и план созрел сам собой. Схватившись за самую большую колоду, я уже собрался потащить ее к яме, когда увидел тело, лежащее на дровах, и у меня в голове появилась новая идея, от которой мне было немного не по себе. Я решил скинуть в яму тело чужака и только потом закидать яму поленьями. Идея была жуткой, но именно так я хотел поступить с убийцей. Схватив убитого за ноги, я потянул тело к яме, и тут за спиной я услышал шаги. Я был уверен, что ко мне пришел Виктор, вот только голос почему-то принадлежал не ему. «И кто это у нас такой хороший?» Я обернулся на голос и увидел незнакомца, который мне улыбался. Очень нехорошо улыбался, и тут я понял, что меня не ждет ничего хорошего. Глава 16. Рядом со мной стоял молодой мужчина и довольно скалился. Данная ситуация явно доставляла ему удовольствие, и мне в какой-то момент даже казалось, что тот во весь голос рассмеется. Но шли секунды, а ничего не менялось, кроме улыбки парня. Улыбка медленно спадала, зато ничего хорошего не обещающий взгляд оставался прежним. «И чего ты молчишь? Может, что скажешь? А что мне говорить? Или мы будем играть что? Где? Когда?» Быстро придя в себя, дерзко заговорил я, уже начиная прокручивать в голове возможные планы на спасение. «Можем и поиграть, хотя не уверен, что у меня есть время задавать тебе вопросы. Хотя постой, есть у меня к тебе один вопрос. Вы ведь знали, что мы за вами придем. Так кто вам сообщил о нас? Кто сказал, что мы вас ждали? Мы просто готовились к неприятностям, и поэтому для нас не стало неожиданностью ваше появление», — ответил я, и в то же время начал доставать свой нож из кармана. Его нужно было извлечь как можно незаметней, что было сделать не так и просто, особенно когда ты стоишь полностью открытым. Но сдаваться без боя я точно не собирался. Хотелось, конечно, чтобы ко мне пришел на помощь Виктор, но надеяться только на помощь было не самой лучшей идеей. «Значит, готовились. А к такому вы готовились?» — снова ехидно заулыбавшись, спросил парень и достал пистолет. «А кто к такому может подготовиться? Тем более, когда ты безоружен и стоишь на приличном расстоянии. На жалость пытаешься давить или время тянешь? Ни то и ни другое. Просто хочу понять причину, почему со мной разговаривают, а не пристрелили сразу. Просто хочу поиздеваться над тобой напоследок», — зло улыбнувшись, сказал парень. «Вадя, это ты там наверху?» Из ямы послышался радостный голос. Всего нескольких слов оказалось достаточно, чтобы отвлечь парня с оружием. Тот, зная, что у меня нет ничего опасного, проявил халатность и на несколько секунд все свое внимание переключил на сидящего в ловушке друга. «Гоша, ты там еще живой?» «Да, тут меня завалило, но если ты поможешь выбраться, то я этих гнид всех тогда порву. Слышишь, парень, а тебе ведь крупно не повезло. Из жизни ты будешь уходить очень тяжело», — сказал улыбчивый чужак и повернул голову в мою сторону. Вот только чужак не ожидал, что пока он будет беседовать со своим товарищем, я достану свой нож и извлеку его из ножен. Следующим шагов у меня было уже нанести удар, но чужак уже повернул голову в мою сторону и продолжал улыбаться. Но улыбался он ровно до того момента, пока не заметит нож. Пистолет, который был в руках, начал движение в мою сторону, и он бы точно выстрелил, если бы я не попал в него ножом. Мгновение, и половина пистолета падает на землю. «Что за черт, как такое вообще возможно?» — растерянно сказал чужак, глядя на располовиненный пистолет. «Все возможно», — зло сказал я в ответ и ударил чужака ножом в грудь. Чужак такого поворота точно не ожидал и с искренним удивлением опустил голову вниз и смотрел себе на грудь. А там в считанные мгновения увеличивалось красное пятно. «ТД». Договорить он так и не смог. Изо рта у него пошла кровавая пена, и он начал падать прямо на тело своего убитого ранее товарища. «Вадя, ты чего притих? У тебя что-то случилось?» С каждым новым вопросом у сидящего в яме чужака обеспокоенность только росла. А у меня в голове была самая настоящая каша. Я смотрел на два безжизненных тела и не знал, что делать. «Вадим, ты там живой? Из ямы раздался голос, и он меня привел в себя. Я тут же вернулся к реальности и в первую очередь осмотрелся по сторонам. Сейчас мне очень не хотелось встретиться с еще одним противником, так как я уже не был уверен, что смогу справиться с новой угрозой. Но рядом никого не было, и я, немного успокоившись, снова взглянул на тела, а потом мое внимание привлек из ямы. «Вадя, нет Вади, так что закрой рот и наслаждайся своими последними счастливыми минутами», грубо сказал я и, схватив мертвое тело за руки, потянул к яме. «Ты, тварь, за все ответишь. Пугай сколько хочешь, да и кричать можешь сколько угодно, все равно тебя никто не услышит и не прибежит на помощь», твердо сказал я, хотя не был уверен в своих словах. «Тебе это с рук не сойдет, тебя все равно найдут, и ты умрешь в муках. Получается, сейчас вы хотели сделать для меня благое дело и убить так, чтобы я легко ушел в мир иной?» С насмешкой в голосе сказал я, и присел недалеко от края ямы. В ответ мне была тишина. «Сказать нечего, или думаешь, как выбраться из этой западни? Если так, то я спешу тебя огорчить, у тебя ничего не получится». Встав обратно, я хорошенько пнул лежащее на краю тело, и оно нехотя сдвинулось и полетело на дно ямы. В ту же секунду раздался выстрел, вот только ни в кого кроме трупа он попасть не мог. «Лучше себе пулю побереги, все равно не сможешь выбраться», со злостью в голосе сказал я и в считанные секунды вернулся к оставшемуся телу и также, схватив за ноги, дотянул до ямы. На этот раз говорить я ничего не стал и сразу скинул тело в яму. «Тварь, я выберусь отсюда и убью тебя», — из ямы я услышал приглушенный озлобленный голос. Осторожно заглянув в яму, я увидел, что она уже на добрые две трети заполнена и из нее самостоятельно точно было не выбраться. Но даже в этот момент я не успокоился и пошел к деревянным колодам. Оказавшись у горы поленьев, я схватил одно из них и кинул в сторону ямы. Я не стремился попасть именно в яму, сейчас мне нужно было просто переместить поленья как можно ближе. Беря колоду за колодой, я кидал их к яме и не замечал, как куча, возле которой я находился, быстро уменьшалась. Зато я услышал приближающиеся шаги и, замерев на месте, начал украдкой поглядывать в то место, откуда шел шум. Шаги приближались, и я осторожно достал нож, но моя предосторожность оказалась напрасной, так как из-за угла дома вышел немного потрепанный Виктор. «С тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросил единственный оставшийся в живых телохранитель. «Вполне. А Вася где?» «Нет больше Васи», – подставился по-глупому, грубо сказал я, вон в ту яму заглянул. Показав рукой в сторону ямы, я решил доделать дело до конца, но, посмотрев на яму, не увидел ее. Теперь там все было завалено деревом и можно было не беспокоиться о чужаке, самостоятельно он точно не выберется, да и смерть его ждет непростая. «Ты его, что так решил похоронить?» — спросил таким тоном Виктор, что я понял, что тот обеспокоен моим состоянием. «Не совсем, тот, кто его убил, находиться там же и еще жив», — решил сразу прояснить ситуацию я, и чтобы вопросов ко мне стало меньше, но их стало только больше. «А не проще было его застрелить?» «Может и проще, но очутиться в той же яме у меня нет никакого желания. А кроме этого, пусть эта мразь помучается и сто раз пожалеет, что согласились на это задание. А ты страшный человек, Вова, не хотел бы я быть твоим врагом. Вот и не становись им», — сказал я и посмотрел в глаза Виктора. «А где, кстати, Инна? В доме сейчас собирает наши рюкзаки, нам уже пора отсюда уходить. Я сомневаюсь, что это была единственная команда, думаю, в скором времени, как эти не выйдут на связь, сюда заявится новая партия убийц. Помощь нужна?» «Нет, сейчас самое главное – смотреть по сторонам и следить, чтобы никто к нам не подкрался незаметно. Сколько, думаешь, у нас есть времени? Если я правильно оценил их группу и подготовку, то как минимум сутки у нас есть, но кто знает, может, я чего не учел и у них есть еще группа поддержки. Но в этом я сильно сомневаюсь, хотя я и в то, что на нас нападут, сильно сомневался. А видишь, как вышло, и не послушаем мы тебя, то сегодня нас бы точно прикопали в этом лесочке, а так мы еще поборемся. Кстати, классные ты ловушки придумал, вон сколько в нее добычи попалось. Парни, мне вас долго ждать или вы считаете, что я все на своих плечах понесу?» — из дома послышался недовольный голос Инны. «Идем сейчас», — за обоих ответил Виктор. «А где Вася?» «Отдыхать отправился, теперь спешить ему некуда». Не ожидал от него, но ничего не изменить, совершенно спокойно восприняла новость девушка и начала выставлять рюкзаки на порог. Рюкзаков оказалось 4, и я думал, что четвертый останется невостребованным, но Витя, Подхватив оставшийся рюкзак, повесил его также на спину. «На дорожку не буду предлагать посидеть, давайте-ка ноги в руки и пойдем отсюда, нельзя давать фору нашему противнику». Не прошло и 10 минут с того момента, как мы, схватив рюкзаки, ушли с хутора. За такое короткое время мы не успели пройти достаточно большое расстояние, чтобы можно было перевести дух, и поэтому были всегда настороже. И как оказалось, делали мы это не зря, и может только благодаря этому мы сами и не попали в ловушку. Первой опасности заметила Инна, а уже следом за ней мы заметили несколько человек, идущих прямо на нас. Потому как шли неизвестные, можно было сделать вывод, что нас еще не обнаружили, а раз так, мы, не сговариваясь, быстро припали к земле и спрятались за стволы деревьев. «Что будем делать, Витя?» – прошептал я, украдкой выглядывая из-за дерева. «Они нас не заметили. Думаю, сейчас самым лучшим для нас будет просто затаиться и надеяться, что нас не заметит. Если мы продолжим лежать здесь, тогда я не уверен, что нас не заметит. Может, пока есть время, поищем место поукромней», — с сомнением в голосе сказал я. «Так и сделаем», — ответил Виктор и начал крутить головой по сторонам. Несколько секунд поисков, и более-менее подходящее место было найдено. Самым подходящим местом была яма, получившаяся в результате падения дерева. «Вова, бегом в яму, а ты, Инна, скидывай рюкзак в яму и ложись под дерево, ты небольшая, тебя не должны заметить», — скомандовал Виктор и, первым скинув рюкзаки, прилег возле небольшого кустарника. Команда телохранителя была выполнена молниеносно, и мы, быстро заняв указанные места, затаились. Я старательно прислушивался к лесному шуму, и очень скоро я начал слышать голоса, о чем они говорили, понять у меня не получалось. Но это было и не сильно важно, так как я и так примерно представлял, о чем, или точнее о ком, они сейчас ведут беседу. Прошло не больше минуты, и голоса, удалившись, исчезли, и теперь я слышал только естественный лесной шум. Но хоть голосов я больше и не слышал, выбираться из ямы я не спешил. «Можете выходить, они все ушли», — тихо сказал Виктор. Не доверять словам телохранителя не было основания, и я, высунув голову из ямы, и увидел стоящего рядом Виктора. Я не сразу понял, для чего он стоит надо мной, и, наверное, и не понял бы, если бы тот не указал пальцем куда-то мне под ноги. Посмотрев в указанном направлении, я увидел рюкзаки, и только тогда до меня дошло. Не говоря ни слова, я достал рюкзаки, после чего сам выбрался из ямы. А дальше мы, закинув рюкзаки за спины, отправились дальше в лес и действовали согласно плана. Согласно ему, нам предстояло провести в лесу почти 2 дня, по истечении которых мы окажемся на одной из оживленных дорог и оттуда отправимся в главный город страны. Поначалу мы рассматривали план с железной дорогой, до которой было идти не больше суток. Но по словам еще тогда живого Василия, это был очень рискованный план, так как на станции могли быть наблюдатели, которые потом точно бы не упустили нас из виду. Выходить на дорогу было также рискованно, но не настолько, как на станцию, где было намного оживленней. Да и на длинной дороге засаду сделать было куда сложнее. Поэтому, выбрав более трудозатратный план, мы решили ему следовать. Через 2 дня мы, грязные, уставшие, наконец-то добрались до дороги и стали ловить попутку. В нашем плане это было самым слабым местом, но выбора у нас по сути не было, идти до Москвы никто не хотел. В общем, добрались мы до дороги и начали голосовать. Прятаться мы не собирались, наоборот, делали все открыто, чтобы не привлекать к себе внимание. Положив рюкзаки на обочину дороги, мы уселись недалеко от них и начали ждать приближения подходящего транспорта. Что-то небольшое нам явно не подходило, а значит, нам нужно было дождаться или автобуса, или какой-нибудь грузовичок. Предпочтительнее, конечно, был бы автобус, но крутить носом и выбирать нам было некогда. Тем более, когда движение на дороге было не таким и оживленным. Посидеть на обочине нам пришлось довольно долго, и не потому, что не было нужного нам транспорта. Просто все, что шло нам встречалось, это грузовики, которые проносились мимо нас, даже не останавливаясь. Не знаю, сколько бы так продолжалось, но в конце концов перед нами остановился грузовик, и для нас нашлось место в его кузове. Конечным пунктом назначения у грузовика был не тот город, который нам был нужен. Но это было мелочью, сейчас было главным то, что мы незаметно выбрались из района, где прожили довольно долго, и теперь нас найти будет не так и просто. Так, в принципе, и оказалось, и спустя 10 дней мы оказались в самом главном городе страны. Теперь нам оставалось только легализоваться, что со слов Инны были не так и просто, но ничего невозможного в этом также не было. Я с Виктором остались в укромном месте и старались никому не показываться на глаза, а Инна пошла делать нам документы. На вопрос, где она собирается их делать, она само собой не ответила, но в то же время заверила нас, что о нашем появлении в городе никто не узнает. Верить Инне приходилось на слово, ведь проверить ее слова не было никакой возможности. И поэтому мы, забравшись в заброшенный сарай на окраине города, начали ждать возвращения нашего куратора. Ждать пришлось долго, и в какой-то момент в моей голове даже появились, которые я все-таки не решался озвучить вслух. Похожие мысли посещали и Виктора, это было хорошо заметно по его выражению лица, но он, как и я, не говорил, о чем думает. Дурные мысли остались при нас, а поздно вечером, когда вокруг стало хоть глаз выколи, наконец-то появилась Инна. Она выглядела уставшей, но при этом улыбалась, и было видно, как она довольна собой. А заметно это было благодаря фонарю в ее руках. Она освещала все ближайшее пространство, а заодно демаскируя наше укромное место. «Что любуетесь, или ожидали увидеть кого-то другого?» Продолжая улыбаться, сказала девушка. «А какой вариант тебе больше нравится?» Задал в ответ вопрос я. «Скучные вы, разговаривать с вами только время тратить. Лучше скажите, вам здесь неплохо или готовы переселиться в более подходящее место?» «Посмотри, Вова, на эту девушку, которая нас еще успевает в чем-то упрекать. Она же сама не лучше, задавая глупые вопросы. Посмотри на нас, мы в этот октябрьский вечер уже успели хорошенько промерзнуть, и если ты не поторопишься, то недалеко до того момента, как мы заболеем и умрем. Если, ночуя в лесу, вы не заболели и не умерли, то и за день, проведенном в этом шикарном месте, с вами точно ничего не случится. Злая ты, но нам действительно пора, не хватало, чтобы нас кто заметил». Веселые нотки в голосе тут же исчезли, и теперь он говорил вполне серьезно. «А если серьезно, то пошли, нам еще где-то час идти. Хотелось бы, конечно, быстрее, но, увы, вы сами не хотите привлекать внимание. Как и было сказано, до места, где нам предстояло жить в ближайшем будущем, нам пришлось идти даже больше часа. Шли мы в потемках, и лишь одинокие фонари на улице и свет из окон освещал нам путь. Время было еще не поздним, и поэтому мы частенько встречали людей, которые совершенно не обращали внимания на нашу троицу. А потом мы подошли к трехэтажному дому и зашли в первый подъезд. А потом поднялись на последний этаж, и Инна, остановившись у деревянной двери, достала ключи и начала открывать ее.